Глава 9. Стэнли. Вы можете представить себе мир, в котором люди живут в больших сферах, как в черных мыльных пузырях? И в этих пузырях весь их мир. Они передвигаются по городу, едва соприкасаясь с блестящими, чуть влажными границами, через которые ничего не разглядеть, и лишь изредка решаются лица с кем-то другим, до конца не понимая, кто он, каковы его мысли, какие у него намерения и поступки. Люди действуют на свой страх и риск, ведь, слившись с кем-нибудь, их мир перестает быть прежним. Границы размываются, и первое, что они чувствуют, — шок, словно молния шарахает их прямо в макушку. Мозг плавится от необходимости слушать и слышать что-то, кроме того, что нашептывает внутренний голос. Теперь кругом голоса. Голоса, которые говорят, как правильно, а как неправильно. Голоса, которые вечно спорят о твоем мироустройстве, высмеивают его, не подчиняются вбитым в твое сознание гвоздям принципам. Норовят запихнуть тебя в какие-то незнакомые рамки, примерить шаблон, который тебе не подходит, и жмет, и натирает, как новенькие, на целый размер меньше туфли. И это все только на уровне ощущений. Ощущений, эмоций, каких-то непонятных образов, которые человек силится расшифровать и не может, потому что он не знает, что их миры не подходят друг другу. Что чужой мир, как мощный аллерген, который запускает в организме реакцию борьбы, и тогда начинает страдать тело, даже не осознавая, что нужно всего лишь сделать шаг назад, отступить, сдаться. И они никогда не сдаются. Словно толстая веревка, они привязывают себя друг к другу и никак не могут, да и не хотят разорвать эти путы, разорвать и освободиться. Молодой мужчина, чуть больше 30, обвел глазами членов комиссии и уже мысленно попрощался с возможностью получения гранта на новое исследование. На него смотрели каменные, абсолютно непроницаемые лица, и в который раз защемило где-то в районе солнечного сплетения. Если бы я мог понимать их, я бы нашел правильные слова. Вы не понимаете меня, так ведь? Потому что вы живете совершенно иначе, и большинство людей на планете живут иначе. А я нет. Есть еще люди, которые вынуждены в своих мыльных пузырях сталкиваться с другими мирами. Мы как слепые котята, мы не видим наш общий мир. Мы живем только в своем. И никому не понять, что чувствует такой человек. Не только потому, что не такой, как все, а потому что живем в вечном напряжении. Он один, полностью обнажен среди толпы одетых людей. Так мы себя чувствуем. Молчание было таким громким, что разрывало барабанные перепонки. Собрав разбросанные по столу листы, исписанные мелким почерком, Стэнли Кейн вышел из кабинета, где соседала комиссия по присуждению научных грантов для врачей-исследователей. Уже 6-я попытка закончилась провалом. В коридоре толкались еще человек 20, точно таких же, как и он, соискателей, надеющихся привлечь инвесторов на свои разработки. Они смерили выходящего презрительным взглядом. Неудачник. Кто-то ухмыльнулся, кто-то судорожно начал хватать ртом воздух, понимая, что и их выступление может закончиться неудачей. Домой ехать не хотелось. Постоянно недовольная жена будет ворчать по какому-нибудь выдуманному поводу, а он, как обычно, промолчит. Он знал, что она такая же, как он. Человек-пузырь. А она даже не догадывалась, что и он тоже. Машина петляла по улицам города, высвечивая фарами редких прохожих. Было уже холодно, и люди неохотно выползали на воздух, предпочитая прятаться за бетонными стенами. Он любил ездить в тишине. Музыка только отвлекала от мыслей, а иногда именно такие ночные прогулки помогали сделать новый виток в его исследованиях. Сколько себя помнил, Стэнли, даже будучи совсем маленьким, мечтал, что когда-нибудь изобретет лекарство для таких, как он. Мальчик рос в интернате. Родители не захотели мучиться с нестандартным ребенком и портить себе жизнь, и платили огромные деньги за его содержание в закрытом учреждении только для богатых, расположенном за рубежом, да еще и далеко в горах. Так, чтобы не приходилось терзаться совестью за то, что не можешь навещать свое чадо хотя бы раз в месяц. Окружающие его дети все были нормальными, по крайней мере, с точки зрения, которая была принята в их время. Они все были начисто лишены иллюзорного представления о мире и привязанности к чему бы то ни было. Некоторые равнодушные, некоторые любопытные, но никто сопереживающие. Там Стэнли познал все различия между ними. Для него все они казались холодными и даже жестокими. И если бы не его природное, какое-то черное, мрачное нутро, может быть, он бы и не пожелал стать таким же. Но нет, он мечтал о той бездушности, которую видел во всех остальных. Родители удивились, узнав, что мальчик хочет учиться на врача, но спорить не стали. Еще целых 7 лет не видеть его, не общаться хотя бы ради приличия было удобно. Они зря переживали. Закончив медицинский и вернувшись в родной город, Стэнли Кейн даже не удосужился встретиться с ними или написать о том, что приезжает. Они были для него никем. И раз он не мог по-настоящему почувствовать к ним равнодушие, то выбрал ненависть. Впрочем, он выбрал ненависть для всех, кто не подходил для него, а для остальных оставил чувство жалости. Когда работодатели в клиниках и исследовательских лабораториях узнавали, что он не такой, как все, и чувствовали его отношение к людям, то как один отказывали в соискании на свободную позицию. Врач, ненавидящий людей, в штате был сомнительным удовольствием. После долгих месяцев поисков, уже почти готовый сдаться, Стэнли нашел маленькую частную клинику, расположенную на цокольном этаже в одном старом отеле. Ему платили большие деньги, даже разрешили устроить свою лабораторию, а взамен он должен был молчать о том, что там происходит. Для всех остальных строчка в резюме предполагала только скучную помощь постояльцам, ударившим коленку о прикроватную тумбочку или поскользнувшимся в ванной. И все шло хорошо, просто прекрасно. Деньги текли рекой, недостатка в финансировании не было. Отчитываться особо было тоже не перед кем. Ему повезло, что хозяин заведения был таким же, как он сам. И как и он сам, загорелся идеей наконец-то попробовать на своей шкуре, что значит быть, как все. Недостатка в испытуемых не было. Откуда-то к нему приводили подозрительных, но готовых на все людей, без вопросов, принимающих таблетки, которые он им прописывал. Не радовало одно – прогресса не было. А несколько месяцев назад добавилась и еще одна проблема – хозяин отеля закрыл клинику. Обещал, что временно, но вот уже почти год Стэнли приходилось жить на средства, которые он успел накопить. Хорошо еще, что ему разрешили пользоваться лабораторией с одним условием, что он за все платит сам, даже за электричество. И начались походы по комиссиям, выдающим гранты. Раз за разом, смотря в равнодушные каменные лица, молодой человек все больше ненавидел их, тех, кто не был скован черными рамками мыльных пузырей.